Стоило мне отодвинуть створку дверей, так я: «Привет, привет», энергично закричала Мицури, которая ждала меня здесь вот уже минут 10. Она была достаточно скромна, чтобы не врываться, когда я был в полном неглиже, но на раздевалку ей было все равно. Но я не собирался ее избегать, раз уж пришла, потому вышел и спокойно спросил: «Зачем ты здесь?» От моего вопроса она почему-то грустно поджала губы. «Ну, я просто хотела поздороваться. Ты такой сердитый». «Я не сердитый. Ты ворвалась ко мне и прождала здесь так долго. Тебе наверняка что-то нужно. Говори, что?» «Нет, мне ничего не нужно». Мицури возмутилась и довольно мило надулась. «Я хотел поприветствовать друга. Что в этом такого?» «Действительно, эх, эти чудики». Самое странное, что она не врала. Она всерьез просто пришла поздороваться. Ну да, к почти голому парню, в юкате, которая едва могла удержать ее огромные формы. Это выглядело как угодно, но точно не приветствие друга. Да и когда мы подружились, мы почти ни разу не разговаривали. Не знаю, что в голове у этой девчонки, но раз уж мне нечем заняться. Что ж, раз ты просто пришла поздороваться. Я со смешком скинул с себя полотенце. Мицури с криком залилась краской и стремительно закрыла руками глаза, притом все равно подглядывала. Ну что за странная девчонка, она извращенка, учитывая ее наряды. Но, что странно, от нее не несло ничем таким, скорее наоборот. Такая невинность, такие люди вообще существуют, но отпускать ее я все равно не собирался. Раз не хочет убегать после такого, то я пойду еще дольше. Быть может, тогда меня оставит в покое. Я со смешком покачал головой, после чего накинул на себя хакаму и спросил: «Чего ты так стесняешься? Мы же друзья, не так ли? Все нормально, улыбнись». «А, да, но, да». Сначала отвернулась, потом снова посмотрела, а затем вскрикнула. «Забавно, а что если?» Я удивленно вскинул бровь. «Постой, ты не знаешь основные правила дружбы?» Слегка подрагивающая и вся красная от смущения девушка опустила руки, стараясь не смотреть на меня, но почему-то она постоянно невольно направляла взгляд в мою сторону. «Такая забавная. Правила. Правила дружбы, точно, раз уж она была такой легкой, то я продолжил забавляться. Одно из правил гласит: друзьям незачем скрываться друг от друга свои тела. Обнажай душу, обнажай плоть». Мицури еще сильнее покраснела, а затем начала медленно отступать, с дрожью в голосе бормоча: не верю, ты так не бывает». Я хитро прищурился. «Да ну», и печально вздохнул. «Значит, у тебя не было друзей, бедняжка». А затем подошел к ней вплотную, почти прижав к двери. Мицури явно хотела убежать, но не могла. К тому же у нее была странная черта. Ей явно нравилось находиться в столь странной ситуации. Я подошел ближе, прижав дверь рукой и с усмешкой спросил: «Не поможешь мне с поясом, как другу? Пожалуйста». «Ну». Она не знала, куда деть свои глаза и руки, но в итоге все же кивнула. «Конечно, я помогу, милашка». Кто бы знал, что она такая невинная. Да это почти как издеваться над ребенком. «Будет моим развлечением, пока мне не вернут меч. Я такому ее научу. Хе-хе». Мицури смотрела на меня с мольбой, но я был непреклонен. Строго кивнул, схватил ее за руки и положил на свой пояс. Конечно же, халат до сих пор был расстегнут. Довольно подло так поступать, но кому какое дело. Она сама сюда явилась. В итоге Мицури дрожащими руками кое-как смогла повязать мне пояс, после чего взволнованно спросила: «Че, что теперь? Можно идти?» Я недоуменно вскинул бровь. «У тебя что-то срочное? Нет, я просто...» Она занервничала. Я сдержал смех. Боже, да она даже врать не умеет. Откуда она такая свалилась? Раньше задавался вопросом, почему она постоянно так странно себя вела на собраниях, а теперь все встало на свои места. Эта девушка столь невинна и добра, что даже страшно, как она прожила до сих пор и сохранила свою мягкую улыбку. И тогда я вдруг вспомнил ее улыбку, и все мое игривое настроение как ветром сдуло. Я вмиг помрачнел и отступил. «Прости, че что? Что я сделала? Ты расстроился? Прости, я никуда не пойду, честно, мы ведь друзья. Тебя что-то беспокоит? Можешь сказать мне?» Я поднял взгляд, отчего она почему-то вздрогнула. Я постарался вернуть мысли на место и с усмешкой потрепал ее по волосам. «Ты такая милая, Мицури. Мне нравится твоя добрая улыбка, твое невинное поведение. Удивлен, как еще у тебя не появилась сотня ухажеров. Такую красавицу определенно должны преследовать всем корпусом. А, что, это не так, то есть, я не понял смысла ее ответа, но все же спросил. Мне вот интересно, почему ты стала столпом? Девушка вроде тебя заслуживаешь лучшего, счастливой жизни вдали от всего этого. Какой смысл рисковать жизнь? А, ты такой кун. После моих слов из ее глаз вдруг полились слезы. Что? Почему ты плачешь? У меня аж рука невольно дрогнула. Да что я сказал такого? Что с ней не так? Прости, я плачу от счастья. Ты такой добрый. Шмык, ты такой одинокий. Шмык, я теперь понимаю, почему Шинобу. Шмык, чего? Причем тут вообще Шинобу? В тот момент я начал понимать, что, похоже, очень зря связался с этой странной девушкой. Стоило спокойно ее выставить. В итоге Мицури таки успокоилась, а затем сделал шаг мне навстречу. Что она? Такиакун. И резко обняла меня. Я замер. Что? Что она делает? Уткнувшись мне в грудь, Канраджи начала тихо говорить. По правде говоря, я не очень люблю убивать демонов. Но, я хотела найти себя суженого, который был бы сильнее меня. Вот только. Да что тут вообще происходит? Глава 109. Разговор о любви. Я никак не отвечал на объятия Мицури, просто стоял и не понимал, что все это значит. Почему она вообще возомнила, что я могу быть ее другом? Из каких это пор девушки бросаются к незнакомым парням в объятия? Она явно испытывала мое терпение. Только другие хашира были сильнее меня, но... Я насмешливо скривил губы. Они оказались не в твоем вкусе. Что? Она резко подняла голову и посмотрела на меня. Это неправда. Тогда, где же твой суженый? Ты же не меня избрала, потому что если да, то уж прости, женитьба меня не интересует. Когда она вообще отстанет? Вот в этом и дело, возмущенно сказала Мицури. Такое никому не интересно, понимаешь? И опустила голову, вновь уткнувшись мне в грудь. Вот поэтому, оказалось, что найти жениха слишком сложно. Мда, и что мне на такое ответить? Люди ищут себе пару годами, и запросы у них не такие высокие, как у тебя. Найти кого-то с силой выше твоей, да еще и верного, привлекательного, а главное, согласного на такое, почти невыполнимая задача. Ну, это вроде забавно, так что пока сыграю по ее правилам. После моих слов Мицури сжала ткань моей хакамы. Вот именно. Хм, а что делают в подобных случаях? Я уж и подзабыл. Наверное, стоит поддержать ее. На этой мысли я протянул руку и потрепал волосы этой надоедливой девчонки. Да ладно тебе. Ты красивая, сильная и добрая. Наверняка кто-то найдется. Поверь мне. Думаю, тебе пора. Однако, мои последние слова она пропустила мимо ушей. Правда? Ты так думаешь? Мицури часто заморгала. Это так смущает. Да уж, учитывая, что ты прижимаешься ко мне своей огромной грудью и ведешь себя так. Она, похоже, совсем не понимает. Да, вероятно, только ее огромная сила уберегла ее от проблем. А потом она вдруг спросила. А у тебя кто-нибудь есть? Ну началось. Женщины все такие. Я тебе не друг по интересам. Хотя, мне все равно заняться нечем. Да и грубить тоже не сильно хочется. Нехотя, но я задал этот вопрос. Хочешь поговорить о любви, учитывая, что она столб любви, может сработать. И я не ошибся. Хочу. Ха-а, ладно, пойдем тогда. Мне хотелось поскорее прервать эту неловкую атмосферу. Потому что как бы это ни зашло слишком далеко, эта девчонка была слишком соблазнительной и буквально вынуждала меня зайти дальше. Учитывая, что у меня гормоны, которые в разы превосходили любого парня моего возраста, могу и не удержаться. Ура! Я смогла убедить Такия, тоже мне достижение. В итоге мы прошли в общий дом, там нам уже накрыли на стол. Далее мой план был предельно прост. Покушать, а затем побыстрее отделаться от этой странной девчонки при помощи слов. Я предложил ей поговорить о любви только затем, чтобы одеться и наконец поесть, но, я недооценил Мицури. Она продолжала бесконечно болтать и даже отдала мне свою еду, а учитывая, что ел я очень много, мне пришлось все это выслушивать. И, знаешь, я тогда решила, что буду стараться изо всех сил. Даже если не получается сейчас, однажды я точно смогу. Я лишь кивал, продолжая жевать. Вот не хотел же встречаться с этими столпами. Но оно вон как вышло. Потом все дошло до того, что она начала пить саке и подливать его мне. Беседа была односторонней, но похоже ей было все равно. Кёджира-сан научил меня очень многому. Правда, он сильный. Он сказал, что ты помог ему в бою с той высшей луной. Я так благодарна тебе. Я давно хотела сказать тебе это. Такиакун, ты такой умница. Ага, спасибо. Похоже, у нее огромные проблемы с друзьями. Хотя, если она ведет себя так со всеми, я даже не удивлен. Эта ночь оказалась самой долгой в моей жизни. Прошло 2 часа. Даже сопровождающая Мицури Какуши давно забила на все и уснула. А она все не замолкала. Я давно наелся, и просто заливал в себя саке, негодуя из-за того, что меня не берет чертов алкоголь. В то время как Канраджи неплохо так напилась и стала еще более болтливой. Шинобу очень ранимая. Но знаешь, я скажу тебе по секрету, мне кажется, что ты ей нравишься. Представляешь? Ага, быть не может, я почти ее не слушал. После того, как ее сестра, ну, ты знаешь, так вот после этого, она всегда была такой грустной, так злилась, но ты все изменил, понимаешь? Угу, помню. Помнишь, Мицури моргнула, залпом осушив чашечку саке. Кстати, ты такой милый, а тот паренек, Танджира, твой брат, ага, он тоже ничего. Хотя, если честно, мне нравятся сильные мужчины. Ты очень сильный, Ваот, и покраснела. Может, пойдем уже, тебе не стоит больше пить. У нее тоже была немалая сопротивляемость алкоголю, но после 6-й бутылки это уже никого не волновало. Она начала заходить на совсем уж странные темы. Придвигаться ко мне, подозрительно улыбаться и краснеть, делать комплименты, даже касалась меня своей грудью. Мне уже перестало нравиться то, куда это заходило. Еще немного и она меня окончательно выведет, и я разложу эту похотливую девчонку на этом столе. Дело даже не в выпивке, а в том, как вызывающе она себя вела, и в том, как злила меня своей болтовней. Я был уже готов на все, лишь бы заткнуть ее болтливый рот. Конечно, я мог бы уйти, но с чего бы? Почему я должен куда-то убегать от этой назойливой девчонки? Я пару раз пытался встать, но она хватала меня и слезливо просила еще поговорить. И даже постоянные намеки о том, чтобы она завязывала, не работали, но по какой-то неведомой мне причине Мицури возомнила себя моей родственной душой и постоянно заливала мне уши, а в себя выпивку. Совсем головой не думала, напиваться перед парнем и так себя вести. Если бы я не видел Нити, то подумал бы, что она делает это специально. Однако, реальность такова, что ей было очень одиноко и грустно, и хотелось с кем-то провести время, поговорить. Ставила себя в уязвимую позицию, просто ради частички тепла. Я не был таким, как она, но мне было в определенном смысле несложно ее понять. Глава 110. Поддавшись страсти, 18+. Я вернулся к реальности, а Мицури уже воспользовалась моментом и чуть ли не забралась ко мне на колени. Лицо в сантиметре от моего. Как жарко. Ну что еще? Ты меня ведь совсем не слушаешь. Правда, от Мицури буквально распространялся жар, ее губы сверкали, глаза сияли, а лицо, чуть смущенное и кокетливое, мое тело начало нагреваться. Мицури, да, в голове словно щелкнул переключатель, она пьяна, на ней одна юката, а в воздухе ее аромат, и это удивительное лицо, способное вскружить голову. В тот момент я просто хотел забыть все, выпивка не помогала, все эти демоны, отношения людей, мои бесконечные дни охоты и ее раздражающая болтовня, этот тихий вечер, я просто сделал то, что велели мне инстинкты, резко схватил ее и повалил на пол, жадно впившись в эти манящие губы. ММФ, Мицури явно была шокирована таким поступком, но, вместо того чтобы оттолкнуть меня или прекратить, сделала то, что изменило все, она использовала всю свою силу, чтобы прижать меня к себе, неловко и неумело отвечая на поцелуй. Наши взгляды пересеклись и страсть на мгновение поутихла, но затем, когда я хотел было отстраниться, ощутил ее сильную хватку, и этот взгляд, который будто говорил мне «продолжай», в тот же миг страсть во мне разожглась с большей силой, МММФ, и я уже не смог остановиться. Быть может, тогда я надеялся, что она все прекратит, заставит меня уйти, сделает хоть что-то, но не это. Мицури будто дала мне то, чего я желал, и я взял все без остатка, пусть она и была столь невинна. Во мне словно пробудился демон, жадный до чистого, непорочного сердца. Все волнение и одиночество растворились в том поцелуе. Она будто забирала все, оставляя лишь приятную, теплую сладость, от которой невозможно было оторваться. Я до сих пор не понимаю, как столь прелестное создание не досталось другому. Насколько же сдержанные и нерешительные мужчины окружали ее, наверное, она и сама хотела в тот момент, не знаю. Я просто отдался моменту с головой и плевать, какие будут последствия. Все же я был человеком, а человеку было свойственно делать нечто подобное. «ММФАХ», Мицури простонала в тот момент, когда я ухватился за ее грудь, а затем начал рывками снимать юкату. Поцелуя было явно недостаточно, но она не сопротивлялась, поддавшись той же страсти. Алкоголь тоже сделал свое дело. «Ах», наши губы разомкнулись, но Мицури поддалась вперед и сама меня поцеловала, будто давая понять, что уже никуда не отпустить. Насколько же грустно и одиноко ей было, пожалуй, сейчас я понимаю, что тогда и я был таким, даже хуже. Все это время Мицури пыталась говорить не ради себя, а ради меня. Теперь я понимаю, что эта девушка так вела себя со мной, потому что чувствовала, что все мне насточертело. Она попыталась поддержать меня, показать, что я не одинок. Ведь в те времена я хотел все бросить, убить демонов и просто уйти, куда глаза глядят. Да, именно Мицури в тот день вернула меня к реальности, вернула тем поцелуем. Все усложнилось, но тогда я совсем не думал об этом, я просто продолжал целовать ее, раздевать и искать большего. Однако я до сих пор не уверен, было ли правильным то, что произошло дальше. В тот момент я уже ни о чем не думал, я просто поддался этому чувству, поддался ее доброте, быть может, пошел на поводу у инстинктов, гормонов, потаенных желаний или все же хотел обрести частичку подобной близости, о которой мог только мечтать, и которую почему-то она решила мне подарить. Ах, я полностью распахнул ее юкату, а затем жадно начал целовать шею. Она так ярко стонала, что моя похоть уже была неконтролируемой. Ах так я, покрыв всю ее шею поцелуями, я прошел губами по щеке, а затем, ощутив жар ее дыхания, вернулся к губам. ММФ, как же сладко, как же приятно. Моя рука пробралась по ее груди, чуть ниже, к самому важному месту. Она пустила меня и туда. МММФ, стоило мне прикоснуться, как Мицури простонала мне прямо в рот и посмотрела так, что я зашел еще дальше, пробравшись рукой ей в трусики. Как горячо и мокро. Она и вправду этого хотела. Вкус невинной девушки, ее мокрая киска и мягкие губы заставили меня напрячься так, что даже она ощутила этот жар на своем бедре. В тот момент уже в ней что-то пробудилось, и столь невинная девушка пошла на поводу у инстинктов. Ах, она простонала и обхватила мою ногу свой, прижавшись изо всех сил животом к моему возбужденному члену, а своей киской к моей ноге. Моя рука все еще ласкала ее снизу, но при таком давлении, я почти не мог шевелить пальцами. Ей так сильно хотелось близости, что в итоге, ах, я резко подхватил Мицури на руки, продолжая целовать, а она даже и не думала отпускать свои объятия. Однако ноги она все же расслабила, позволив мне сесть и усадить ее к себе на колени. Ее мокрая киска и мой член оказались как никогда близко, что она естественно почувствовала, обхватила мой пояс ногами и прижалась покрепче. Нам все еще мешали ее трусики и моя хакама, но это не стало проблемой, когда я с силой разорвал свой пояс. Мой торс был полностью обнажен в тот момент, как, впрочем, и ее. Великолепная грудь Мицури прижалась к моей коже, и этот жар возбудил так сильно, что я с силой разорвал ее объятия, а затем буквально сорвал с нее остатки одежды, оставив ее в одних лишь трусиках. Ах, наши губы вновь разомкнулись. Нити, скрепляющие их, разорвались. Взгляды встретились. Эта страсть, это неудержимое желание, пламя в наших сердцах достигло пика. Мы почти не думали. Взгляд Мицури опустился вниз. Ах, столько шрамов. Как красиво. Она завороженно прошептала и провела по моей груди ладонью, проведя следом пальцами по прессу. Я в это время гладил ее щеку, а другой рукой пощипывал левый сосочек. Температура поднялась настолько, что мы буквально взмокли. Подобравшись к моему члену, Мицури залилась краской еще сильнее, а затем прикусила губу и решительно ухватилась за него. «Ах, такой твердый! Так вот какой он! Тебе нравится?» Она сглотнула, следом кивнув. «Я не знала, что он такой! Б большой, горячий! Ах!» Я усмехнулся. «Ты тоже очень горячая, ММ я! Я так смущена!» Однако мы даже не думали о том, чтобы останавливаться. Я притянул ее к себе, поцеловал в губы, а затем принялся ласкать ее грудь и шею. Раз все зашло настолько далеко, я хотел подарить ей незабываемый момент. Столь невинная и прелестная девушка заслуживала быть полностью готовой. Возможно, где-то на задворках сознания я все еще надеялся, что она остановится. Однако этого не произошло. Мицури явно могла здраво мыслить, и алкоголь вряд ли так уж управлял ею. Но она и не подумала сдаваться. Она была поразительно смелой и решительной, хоть и мило смущалась, и вздрагивала почти от каждого моего прикосновения. «Что с тобой? Ах это так приятно, я будто таю Божье блаженство, целую еще, в шею, трогай мою грудь, пожалуйста, такая чувственная». Улыбнувшись, я продолжил ласкать ее, в то время как она постоянно стонала и подрагивала, становясь еще более мокрой внизу, буквально обжигая мой каменный стояк. Мицури позволила мне взять дело в свои руки, и я не собирался ее разочаровывать. Глава 111. Мицури и Такеа, 18+, ММФах. Мы целовались с Мицури снова и снова, до такой степени, что уже не имел язык и губы. Но остановиться было попросту невозможно. Тогда-то я и сделал следующий шаг. Мицури. Ах, в ее прекрасных, всегда ярких глазах, все было затуманено. Носик мило покраснел, а блестящие губы манили как никогда. Она смотрела на меня с вожделением, не желая прекращать. Я улыбнулся, провел рукой по ее нежной щеке и сказал: «Пойдем отсюда», и повернулся в сторону спящей девушки неподалеку. Не хотелось бы, чтобы кто-то нам помешал дальше, да и здесь не совсем удобно продолжать. Мицури даже не обернулась, а поджала губки и кивнула, начав при этом неловко целовать мою шею. Я поднял ее, но она не разжала своих ног. Весь мой живот и ноги вымокли от ее женских соков. Этот приятный жар и сладкий аромат говорили лишь об одном. Пора было переступить черту. Мне хватило одного шага, чтобы переместиться в свою временную спальню. Закрыв за собой дверь, мы с Мицури оказались в довольно просторной комнате, в полумраке. Ах, она будто почувствовала, что будет дальше, и начала целовать меня с новой силой. Я улыбнулся, мысленно похвалив ее энтузиазм, а затем не сдержался и повалил ее на футон, впившись в ее сладкие губы. МММФФ. После продолжительного поцелуя я начал пробираться губами вниз, лаская ее грудь, вздернутые сосочки. Ах-ах-ах. Мицури страстно стонала, зарываясь руками мне в волосы, а я в свою очередь продолжал пробираться к самому важному месту, уже ухватившись руками за завязки на трусиках. Стоило только потянуть. Я отбросил мокрую ткань в сторону, а затем отстранился от стройного живота девушки, поцеловав его напоследок. Ха-а! И жарко выдохнул, в полумраке уловив еще оду потрясающую красоту. Ее розовая, спелая и мокрая киска зачаровала меня с первого взгляда. Я медленно раздвинул ее колени в стороны, чтобы рассмотреть получше. Ах, не смотри так. Мицури смущенно прикрыла красное личико руками, но никак мне не препятствовала. Я окинул ее роскошное тело похотливым взглядом. Совершенство, великолепное, тренированное тело, большая, сочная грудь, которую невозможно было обхватить, большие, вытянутые сосочки, подрагивающие в такт ее прерывистому дыханию, плоский животик, тонкие, изящные руки, пухлые бедра, чертовски сексуальные, и в центре розоватый цветок, залитый сладострастным нектаром. Я невольно сглотнул. Какая же красота! Эта девушка была поразительной. Ее тело подрагивало, сердце быстро билось от волнения и страсти. Томные, частые вздохи, с проскальзывающими сладкими стонами, ласкали слух. Я просто не мог остановиться, не мог даже всецело насладиться видом и ощущениями. Хотел лишь одного – войти в нее и слиться с этой невинной красавицей. Так я и сделал, ухватившись за основание члена и коснувшись головкой ее обжигающего клитора. Ах, Мицури аж выгнулась, когда я сделал это. Ее чувствительность поражала. Горячо, она подглядывала сквозь пальцы, но не решалась ничего сделать. Я должен сам. Жар наших тел окутал комнату. Аромат мокрой и невинной девушки вскружил голову, словно самый сильный наркотик. Я подвел себя к ее мокрым губам, а затем медленно начал входить. Ах, она простонала и изогнулась. Нежнее. Я был достаточно большим, поэтому не хотел причинить ей слишком много боли, но, хоть мое тело и было девственным, разум уже имел кое-какой опыт. Потому знал, что пусть нежность и важна, в первую очередь требовалась решительность. Именно поэтому я поддался вперед, нависнув над ней сверху, ощутив грудью ее возбужденные соски, а затем резким движением заключил чувственные губы Мицури в поцелуе, одновременно с этим вонзившись в нее снизу полностью. МММММФ, в тот же миг она содрогнулась всем телом, однако я не позволил ей прервать процесс, придавливая к футону и подавляя поцелуем. МММФ, в уголках глаз девушки проступили слезы, но, когда Мицури поняла, что все закончилось и я начал медленно двигаться, она немного расслабилась. Свободной рукой я начал нежно поглаживать ее клитор, постепенно наращивая темп. Первый раз всегда не так прост, Однако и Мицури не была обычной девушкой, поэтому смогла вытерпеть самые болезненные моменты и вскоре привыкнуть. Я сделал все от меня зависящее, остальное было за страстью, которая хоть и поугасла, но не у меня. Ах, она стонала, а я ускорялся. Теперь я начал понимать, почему она искала сильного мужчину. По правде говоря, любое прикосновение этой девушки могла сломать обычному человеку кости, а лишение ее невинности могло кончиться потерей кое-чего важного. Только некто с превосходящей силой мог пройти через ее оборону и остаться целым. Бедняжка. Я начал двигаться еще быстрее, дабы показать ей, что все в порядке, что я способен ее удержать и подавать своей силой. И в итоге Мицури начала принимать меня, понимать и чувствовать. Она распробовала вкус секса, суть этой близости, весь жар, давление и удовольствие, которое невозможно было никак повторить и даже передать словами. В этой девушке таилось столько любви и нежности, но поцелуй едва ли мог передать все. Секс — другое дело. Ах! Мицури обхватила меня ногами и начала поддаваться вперед. Я же в тот момент входил в нее на всю длину, а затем мы совместно разрывали дистанцию, чтобы уже после, с хлестким рывком слиться воедино. Вульгарные шлепки двух мокрых тел наполнили спальню, стоны и отзвуки поцелуев, вероятно, слышались даже на улице, но нам было плевать. Я погружался в нее снова и снова, а она принимала меня с распростертыми объятиями, ни на секунду не отпуская. Ах-ах-ах-ах-ах-ах. Для нас в тот момент не существовало внешнего мира, только наши тела и языки. Жар двух страстных тел накрыл все туманом, будто сердца переплелись. Мы делали это снова и снова, часами, до самого рассвета, даже не ведая, слышал нас кто-то или нет. Выносливые тела двух хашира были способны на удивительные вещи. Мицури испытала свой первый оргазм, а затем следом и другой, еще и еще. Я был не лучше. После того, как лишил ее невинности, едва продержался пару часов, залив ее лоно полностью, совсем не думая о последствиях. К обеду спальня пропиталась густым ароматом секса, а к вечеру, наши тела, не способные даже устать, все еще сплетались друг с другом, то в одной части комнаты, то в другой. Мы поглощали друг друга, мы ласкали друг друга, дарили друг другу любовь и счастье, не думая ни о чем, желая, чтобы так было всегда, словно понимая, что когда это наваждение спадет, осознание изменит всю нашу жизнь. Снова и снова. Ах, ах, такие, ах, ха, Мицури, ах, еще поцелуй меня, да, и снова, еще и еще. Самый удивительный момент в моей жизни. Время, проведенное с ней, невозможно было забыть. Однако, все хорошее рано или поздно кончается. Любой сон или фантазия не может длиться вечно. Я познал это на себя уже не единожды, а потому даже в забытии, не желая с этим мириться, стремиться не быть тем, кто я есть, все равно пробудился. В конце концов, я был охотником, демоны были моей добычей, и когда у меня за спиной появлялся по-настоящему сильный, во мне пробуждался другой инстинкт. Инстинкт охотника. Глава 112. Вторжение демонов. ММФ. Мицури даже не поняла, что происходит, когда я отстранился от нее, ведомый жутким чувством в голове, которое словно топор нависло над нами. Я пробудился окончательно, а все потому, они здесь. Сразу две высшие луны, какого черта? Это за мной, мое чутье было очень сильно развито. Даже отсюда я смог засечь проблески сильных аур, а затем, с удивлением отметил, как Мицури медленно двигалась вверх и вниз, нависнув надо мной. Ее грудь быстро вздымалась и опускалась, по телу стекали ручейки пота. Она вела себя уже совсем не так невинно, как прежде, умело получая удовольствие сама. Ах-ах-ах! И у нее получалось просто идеально. В полумраке это божественное тело могло лишить рассудка, заставить забыть обо всем на свете. Завораживающая красота. На мгновение я чуть вновь не поддался, но, демоны, я отчетливо чувствовал, что они здесь. Нельзя было их игнорировать. Мицури. Я попытался пробудить ее, приподнявшись, однако она в ответ лишь нежно улыбнулась, прижалась ко мне и сплела руки на моей шее. Так я поцелуй. Алкоголь уже давно выветрился, но вот страсть и похоть будто пропитали каждый уголок ее сладострастного тела. Теперь эта девушка была сексуальна как никогда. И именно я сделал ее такой, учитывая, что она не так давно была еще девственницей, но при этом с таким выносливым и чувствительным телом, способным на удивительные вещи, то такое не сильно удивляло. Подобное удовольствие ей явно понравилось, а моя настойчивость привели к тому, что все дошло до подобного. Вряд ли я смогу вернуть ее к реальности парой слов. Поэтому я отстранился, поборолся с ее объятиями и стремлением поцеловать меня, а затем уложил на футон и поднялся во весь рост. Такяо, ну что за милашка? Она тянулась ко мне руками, но ситуация вынуждала, иначе я бы не остановился, пока не выдохся. Застегнув штаны, я серьезно произнес: на деревню напали демоны, отдохни пока, я разберусь с этим и сразу вернусь. Правда, пусть я это и сказал, но учитывая, что это было за демоны, вряд ли мне удалось бы разобраться быстро. Благо один из них был довольно близок к Муичиро, вряд ли он его заметил, но судя по нитям, пятый и четвертый ранг высших лун объединили силы. Это неспроста, что им могло понадобиться в этом месте. Будь они здесь ради меня, то наверняка бы не разделялись. Значит, цель другая, хотя, какая разница. Я в считанные мгновения надел свою форму, после чего хмуро осмотрелся. Вот бы меч найти. Мицури до сих пор витала в облаках. Она сейчас явно не боец. Мы занимались сексом целые сутки. Хм, интересно, как много людей знают. Ха-ха, она ведь тоже узнает. Черт, да какая разница. Все уже давно кончено, она сама сказала. Да и было ли вообще что-то? Имею право делать все, что захочу. Эй, Мицури. Я похлопал ее по розовым щекам, но добился лишь: Такяо, хочу тебя. Она улыбалась и тянулась ко мне губами и руками. Да уж, вывел из битвы целого Хашира. Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь. Я прикрыл ее футоном и погладил по голове. Никуда не уходит. Поняла? Вряд ли. Так или иначе, я не мог здесь прохлаждаться, поэтому быстро вышел и ворвался в дальнюю комнату. Господин Такя, вы, госпожа Мицури. Там я застал Какуши, которая сопровождала Канраджу. При виде меня она вся побагровела от смущения. Хех, присмотри за своей хозяйкой и постарайся ее разбудить. Но перед этим предупреди штаб о нападении двух высших лун, после чего подними тревогу в деревне и главное, предупреди Муичиро. Сказав это, я сдернул клинок с ее пояса, после чего двинулся на выход. А, куда вы? Че, что происходит? Делай, что говорю. А, да, поняла. Я был не намерен тут прохлаждаться. Мой клинок был у главы деревни, быть может уже целый. Стоит вернуть его. Этот временный клинок скорее всего не сможет долго продержаться, но на мелких сошек хватит. Главное, чтобы Муичиро успел задержать другую высшую луну, иначе многие полягут. Откуда мне было знать, что добыча сама прыгнет мне в руки? Если бы знал, то наверное бы был с Мицури помягче. Вырвавшись с холма, я рванул на восток. Демон уже успел кого-то сожрать. По нитям я определил его примерную силу, но поскольку он ее толком не демонстрировал, все это по факту не имеет значения. Только в бою удастся понять, что же сделало этого ублюдка пятой высшей луной. Но, сначала, мой меч. Надеюсь, Муичиро смог заметить четвертую. Эти демоны неплохо себя скрывали, мне помогло предвидение, а после и нити, иначе бы даже я ничего не смог уловить. Мой план был прост: прикончить более кровожадного демона, притом стоящего ниже по рангу, а значит более слабого. Далее будет несложно разобраться с другим, при поддержке Муичиро и возможно Мицури. В голове проскальзывали сцены нашей близости, но я старался об этом пока не думать. Сейчас не лучшее время. Вот оно. Одним шагом я пересек еще сотню метров, оказавшись на смотровой вышке, после чего закричал на дрыхнущего дозорного: демоны, поднимай тревогу. А, ты же, делай, что говорят. А, да. Он взял в руки молот и начал трубить тревогу. Я же спрыгнул с вышки и достиг резиденции главы деревни, буквально вырвав старикашку в пижаме из кровати. Где мой меч? А, какой меч? Ты кто такой? Он зевнул и недоуменно на меня посмотрел. Вор, я сжал его маску покрепче, и когда она уже начала трескаться. А, точно, твой меч. Он в мастерской, внизу. Я швырнул мелкого на кровать, а затем сорвался вниз, найдя таки в дальней части дома его кузнечную мастерскую, а там его, мой клинок. Белые ножны сразу привлекли мой взгляд, поэтому я подхватил их, после чего осмотрел целый и отполированный меч, а затем прицепил к поясу вместе с вакидзаси. Так-то лучше. После этого я одним прыжком пробил крышу и сорвался в сторону леса. Чертов демон начал плодить каких-то странных тварей, и они уже начали бежать в деревню, поэтому мне пришлось сменить маршрут и порубить по пути весь этот сброд, после чего я таки вышел на него. Пятая высшая луна, глава 113, Такиа vs. Пятая высшая луна. Пятая высшая луна показалась мне странной, Она держала в одной руке тело, а в другой голову убитого ею же человека. Однако удивляло меня не это. Этот демон был как-то соединен с причудливой на вид вазой. Нити объединяли их. Это часть тела, он способен в ней прятаться, только бы не стал убегать. Он крысятничал вокруг деревни, вылавливая кузнецов и создавая демонических рыб для нападения. Так что такой стиль ведения боя вполне мог бы быть присущ ему. Еще не хватало задержаться здесь. Я прищурился. Муичиро таки столкнулся с демоном. Нет, сразу с двумя. Бум. Вдалеке послышался грохот. Демон, способный делиться. Еще один. Хорошо это или плохо, покажет время. Муичиро далеко отбросило, но он выжил. Сейчас надо разобраться с этим. Демон заметил меня сразу же, как я спрыгнул на вымощенный камнями пол. А во, какой шустрый. Не зря Мудзан сама хочет убить тебя. Воскликнул он сразу двумя своими мерзкими ртами. Ну и рожа. Зубастые пасти в глазницах, а сами глаза. Один вместо рта, другой на лбу. Такое себе зрелище, особенно если учесть, что от ублюдка несло тухлой рыбой. Однако, я не был намерен болтать, мой язык все еще не отошел от дел ночных. Хех. Поэтому, разрез. Посмотрим, на что ты способен, ублюдок. Охо-хо. Демон хохотнул и моментально скрылся в вазе. Однако, четвертый стиль, далекий гром. Мое тело начало вибрировать от электричества, а затем я нанес несколько последовательных атак, направив их в дальние вазы демон. Бум-бум-бум-бум. А-а-а. Демон вскрикнул, вырвавшись из самой дальней вазы. Что ты делаешь, подлец? Не порть мои вазы. Я нахмурился. Как и думал, он способен перемещаться через них. Проблемно. Шух. Я переместился и рубанул еще одну, но другая тут же появилась неподалеку. Как он это делает? Ах ты безмозглая обезьяна. Хватит рубить мои вазы. Мои шедевры. Выкрикнув эту чушь, демон вдруг создал из руки еще одну вазу, после чего из нее вырвалось несколько золотистых рыбок. Тысяча игл убивающих рыб. Как только рыбы появились, то из их ртов на меня обрушился целый ливень ядовитых игл. Что за детская атака? Бзынь-бзынь-бзынь-бзынь-бзынь. Я спокойно отбил каждую иголку, после чего махнул мечом. Шух, и рыб не стало. Ах ты, какой назойливый! Выкрикнул демоном. Я же просто фыркнул. Какой-то ты слабый. Неудивительно, что ты пятого ранга. Что ты сказал? Возмутившись, демон зарычал. А как тебе такое? Бассей надо. Из кувшина на левой руке демона вырвалась водяная волна, которая меня нисколько не смутила. Я читал его движения при помощи нити и примерно понимал принцип атаки. Ловушка, посредственность. Мой клинок накалился, а затем я активировал метку убийцы демонов. Пора было с этим кончать. Шестая ката. Палящее солнце. Один взмах и волна обжигающего пламени буквально превратила всю воду в пар. А-а-а. Что ты делаешь? А-а-а. Горячо. Демон заверещал, а затем его ваза лопнула от жара, но он был слишком медленным, мой вихрь еще не закончился. Все вокруг начало выгорать, три последовательно появившихся вазы тоже. Демон в ужасе закричал, после чего вдруг его тело изменилось. Он выскочил из вазы, обратившись в жуткого уродца. Только так он смог пережить весь урон этой каты. А-а-а, ты никчемная свинья. Как ты смеешь так обращаться со мной? Я, Гёкка сама, великий художник. Ты мне и в подметке не годишься. Хьё-хьё-хьё. Огонь полыхал на деревьях и опалял землю. Но это ничего. Я медленно опустил меч и с усмешкой посмотрел на эту тварь. Наконец покинул свой панцирь. Похоже, как я и думал, радиус создания вас ограничен. К тому же он не мог одновременно убегать и контратаковать. Скорее всего, уничтожение всех вас в итоге и привели к этому. Он показал свою истинную форму. Жуткая и сильная аура. Судя по нитям, очень прочная чешуя. Но, мой клинок такой точно сможет прорезать. Демон оказался не таким уж и впечатляющим. Главная его особенность – это уникальный метод перемещения и это странная чешуя. Думаю, обычный хашира такое просто не осилит. Только мой стиль солнца с таким совладает без особого труда. Как же этому демону не повезло? Ну, чего ты молчишь, тухлая курица? Я со смешком ответил. Готов умереть? Что? Да как ты смеешь? Ты хоть понимаешь, что это моя величайшая форма? Ни один хашира не мог ее даже поцарапать. Какой забавный, от него несет страхом. Этот демон боялся меня, даже его голос дрожал. Мой стиль солнца словно затронул в нем что-то глубинное, и он тут же воплотился в свою сильнейшую форму. Жалкие потуги. Я встал в стойку, а этот демон тут же заверещал. Ах, не смотри на меня свысока, ты, жалкая блоха. Одиннадцатая ката. сияющий удар солнца, разрез, шух, аах, голова демона взметнулась вверх, а я спокойно вернул клинок в ножны. Чистая работа, в очередной раз, несомненно сильный демон, посильнее шестой, хоть и относительно, если взять в расчет то, что шестая состояла из двух в одном. Однако этот не уступал ни в чем тому ублюдку с серпами, и при этом тоже мог использовать яд, а главное, он был в сто раз прочнее. Вот только какая разница клинку, резать ему бумагу или бамбук, все одно. Для меня главное преимущество этого демона не являлось преградой, а потому он проиграл. Господин Мудзан, помогите. Он отрубил мне, хрясь. Я раздавил его башку и фыркнул. Ну и вонь, водные демоны даже хуже разлагающихся. Еще ядовитый, притом болтливый. Таких я вдвойне терпеть не мог. Сдох, как и полагается подобного выродку. Стоило мне покончить с ним окончательно. Убит старший демон. Число жертв. 869. Награда. 1 очко таланта. 100 очков мастерства. Убит демон высшей луны Гёкка. В. Особая награда. 1 очко крови. 1 очко таланта. 100 очков мастерства. Зато награда порадовала. Хотя, первая слегка меня омрачила. По нитям я определил, что этот выродок убивал и пожирал в основном маленьких детей. Мда уж, что ж, остался последний. Глава 114. Такия ВС 4 высшая луна. Обернувшись на восток, я нахмурился. Странно, демон стал сильнее, при этом, я напряг свое чутье на максимум и более-менее выстроил картину событий. Таки-то был отброшен, но демон его не отпустил, а погнался следом, в итоге у них завязалась драка. Демон разделился еще на 4 копии, а сам под шумок сбежал, уменьшившись почти до размера ладони. Однако, Муичира, хоть и не без труда, разобрался со всеми и почти обезглавил мелкую копию, но его меч едва пробил его защиту. Тогда же на него напала другая копия, которая пожрала остальные и стала еще сильнее. Теперь он сражался с ней, в то время как самая главная голова находилась под защитой древесной техники демона. Хм, ну, дерево хорошо горит. Усмехнувшись, я сорвался с места. Стоило со всем этим кончать. Четвертый был немного сильнее пятого. Конечно, если у него не припрятан туз в рукаве. Деление на мощные копии, это неплохо, но они едва ли соответствовали силе даже слабого хашира, а вот последний демон вполне, да и прочность основного тела удивляла. Однако, опять же, все это против меня бесполезно. Похоже, первая половина высших лун так себе. Ну, или это я стал слишком силен. Впрочем, недооценивать их не стоило. Разберусь с последним и можно будет выдохнуть. Пока что я не разжимал алый клинок, продвигаясь к очередной шее, которую требовалось перерубить несмотря ни на что. Путь до четвертой высшей луны занял меньше минуты. Я ворвался в бой без лишней болтовни, срубив атакой сразу две головы древесных драконов и направив свой клинок в защитный древесный купол. Однако, сжатая звуковая волна, демон вдруг заорал и меня охватила тряска от его звуковой атаки. Я не смог прорваться и был отброшен. Ха, я аж пошатнулся. Твою ж мать, как громко. Прочистив левое ухо, я фыркнул. Какой шумный. В тот же момент на меня понеслось еще больше древесных голов, и демон заорал. Умри, ничтожество. Я даже не стал уклоняться, повернувшись в сторону раненого Муичира, из глаз которого текла кровь. Выглядел он не ахти, весь изодранный и едва стоящий на ногах. Демон не слабо его потрепал. Муичира, займись головами драконов, а я перерублю голову основному телу. А, парень повернулся ко мне и крикнул. Что ты сказал? Я скривился. Похоже, у него лопнули перепонки. Ну, раз так, я указал пальцем на головы демонов, а затем провел своим клинком рядом с шеей. Однако, Такита лишь недоуменно моргнула, а затем рванул в бой. Вряд ли он что-то понял. В тот же момент меня наконец достигли древесные головы. Бум-бум-бум. Один выпускал странные ветряные атаки, другой пулялся молниями, а третий вообще не ясно чем. Впрочем, меня это даже не поцарапало. Я легко увернулся и рубанул несколько голов, используя первую кату дыхания солнца, а затем начал бежать по древесной шее к своей цели. Какой проблемный демон, не особо сильный, но его техники впечатляют. Будто и не демон, а какой-то колдун. Хм, я резко напрягся, когда заметил, что этот хитрый ублюдок взял и переместил древесный кокон далеко в лес. Решил сбежать, думает, я не замечу, так даже лучше. Пока Такита пробирался к этому клону, я рубанул одну из голов, а затем сорвался в погоню. Как глупо было уводить основное тело от такой защиты. Не знаю, что в голове этого демона, но скоро я ее отрублю. Одним шагом я пересек сотню метров и ворвался в лес. За спиной слышались взрывы. Таки-то неплохо справлялся, хоть и из последних сил. Вероятно, он уже понимал, что демон может разделяться, но оставил погоню на меня. С моей скоростью достигнуть основного тела демона было проще простого, однако, стоило мне перерубить кокон, как он тут же начал убегать в слезах. Нет, пощади меня, я ни в чем не виноват. Его крики меня нисколько не заботили, я снова переместился, а затем мой меч воспылал. Восьмая ката. Солнечное гало, танец дракона. Резкое перемещение и четкий удар, но... Сменил форму, демон резко увеличился в размерах и попытался схватить меня, но и это ему не помогло. Я использовал стиль грома и разорвал дистанцию, а затем, 11-я ката, сияющий удар солнца, время умирать, шух, гиея, прямо в сердце. Демон решил спрятаться в этом огромном теле, но мой клинок настиг его и там, прорубившую ублюдка, хоть и с трудом, я обезглавил его, все было кончено, ха-ха. Взмахнув клинком, я нахмурился. Что за дурацкий демон? Он что, думал, что сможет сбежать? Даже если не брал в расчет то, что я легко его выслежу, не думал же он, что побег спасет его. И как такой дурак мог стать высшей луной? Признаю, основную работу сделал таки-то, однако отделяя себя от своих основных сил, этот демон подписывал себе смертный приговор. Да даже если бы за мной гнались все его копии, как бы это ему помогло? Бред какой-то, я был и вправду разочарован. Пятая и четвертая луна даже и в подметке не годились Акази. Убит старший демон. Число жертв. 1329. Награда. 2 очка талантов. 200 очков мастерства. Убит демон высшей луны Хантингу. 4. Особая награда. 1 очко крови. 1 очко таланта. 100 очков мастерства. 2 высшие луна за одну ночь. И столько очков. Достойно. Хотя меня напрягало то, что было так просто. Дело тут даже не в моей силе. Мудзен послал сюда двух высших лун, и они так жалко проиграли. Он что, намеренно подкармливал меня? Мда уж. Убрав клинок в ножны, я переместился. Подумать только, сегодня меня даже не поцарапали. Конечно, я использовал максимум силы, ведь с высшими лунами нельзя было расслабляться, опыт научил меня, но все равно остался странный осадок. Не нравится мне это. Нужно стать сильнее. Этот сброд явно не ровня остальным, особенно Мудзену. Легкая победа не придала меня уверенности, скорее обострила мои опасения на максимум. Нельзя их недооценивать. Глава 115. Предложение. Вернувшись к Муичиро, я коротко кивнул ему. Его демон давно исчез, оставив после себя только несколько кратеров. «Ты как, идти можешь?» Таки-то склонил голову на бок. «Что ты сказал?» «Ну да». Я махнул ему рукой и сам двинулся в деревню кузнецов. Он пошел следом. Больше мы не говорили, это было бесполезно. Сначала столкновение с высшими лунами не прошло и половины часа. Неплохой результат, хоть и не обошлось без жертв. Было отличным решением позаботиться вначале о пятой луне. Муичиро очень помог, ведь тогда четвертая могла устроить резню в городе, пока Мицури не могла сражаться. Кстати о ней, ах, вот и вы, Такия, Муичиро, я нашла вас. Она выбежала из леса со своим клинком, немного растрепанная, с покрасневшим лицом и слегка вспотевшая. Ну и видок, хотя и я был не лучше, но вот только по мне не скажешь, чем я занимался последние сутки, а вот по ней вполне. Она выглядела как раз, как девушка, которая такого натерпелась. Стоило нашим взглядам встретиться, как Мицури тут же залилась краской и опустила голову. «Привет!» – неловко пролепетала она дрожащим голосом. «Ну, по крайней мере пришла в себя. Лучше поздно, чем никогда». Я подошел ближе и со смешком сказал: «Ты забыла надеть чулок, а?» Мицури вскрикнула и уставилась на свои ноги. Одного чулка и правда не было. Я рассмеялся. «Не кричи ты так, все в порядке, как себя чувствуешь?» «Я...» Ее голос до сих пор дрожал, как, впрочем, и руки. Она даже меч нормально держать не могла рядом со мной. Я со вздохом покачал головой. «Прекрати трястись, Мицури, ММ». Она поджала губы, но так и не подняла своей головы. Словно провинившаяся школьница, совершившая самый стыдливый поступок в своей жизни. Меня это слегка раздражало. Не вижу в том, что было, того, чего стоило бы стыдиться. Подошел Муичиро. «Что с вами?» «Ха-ха-ха». Мицури схватила за голову и, вся красная, в слезах, развернулась и побежала. Вот же, таки-то ничего не понял, я же просто показал ему рукой, что все в норме, а затем двинулся вслед за ней. Нельзя было ее так оставлять. Может, я и не лучший парень, но уходить и забывать о том, что между нами было, не намерен. Она была очень нежной и ранимой, так что стоило дать ей понять, что мне не все равно, даже если придется схватить ее силой. Догнать Мицури оказалось проще простого. Мицури, я возник напротив нее и повысил голос. Хватит убегать. У-у-у. Она плакала, а потом и вовсе взяла и села на корточки, закрыв голову руками. Решила спрятаться. Что за детское поведение? Я вздохнул и подошел ближе. Нам действительно стоило поговорить. Демоны мертвы, так что я мог наконец решить, что делать со всем этим. Случившегося не изменить, пусть и поддался желаниям. Вчера она будто пыталась дать мне частичку любви и получить ее в ответ, что в итоге и привело к этому. У нас едва ли были чувства друг к другу, нас объединяло скорее одиночество и стремление к близости. Все же я был человеком, и как бы ни отрицал, такова правда. За годы в этом мире я понял, что куда бы ни заносила меня жизнь, как бы люди ни обращались со мной, я все равно не мог быть вечно один, и невольно искал хоть чего-то. Эта девушка была поистине особенной, потому что даже не пила моей крови, но все равно не оттолкнула меня, доверилась и впустила в свое сердце. Может, это из-за наивности или жалости, или еще чего-то, но я воспользовался этим. Сейчас я чувствовал себя сволочью. Не то чтобы сделал это намеренно, просто то, что у нас было с Шинобу, а потом все это порушилось, но чувства остались. Теперь еще и Мицури. Все это наверняка не обойдется без последствий, а главное, я не мог оставить эту невинную девушку ни с чем, после того, как поступил с ней подобным образом. Если сделаю это, то уподоблюсь всем тем трусам и слабакам, которые отвергали ее и не делали первый шаг, которые бросались на меня, не в силах взять себя в руки. Я должен был взять ответственность, и неважно, что на кону, неважно, что будет дальше, что мы охотники, и что смерть близка. Все это лишь оправдание. Страх не повод лишать себя счастья, ну или по крайней мере ее. В ее болтовне вчера, пусть и толком не слушал, понял главное, она хотела любви, найти того самого, с которым свяжет свою судьбу. Вряд ли это я, но, учитывая, что она отдала мне свою невинность, причины не важны. Я обязан сказать ей это. Я женюсь на тебе, Мицури. А? После моих слов она вдруг резко подняла голову и посмотрела на меня в полном безмолвии. Даже плакать перестала. Я двинулся к ней навстречу. Не думаю, что стану хорошим мужем или что-то в этом роде. От меня скорее будет больше проблем. Я не прекращу охотиться на демонов. Не остановлюсь, пока не прикончу Мудзана. Даже если умру, я не хочу разбивать тебе этим сердце, ранить тебя и лишать будущего. Обо всем этом стоило думать вчера. Мне, а не тебе. За случившееся я буду держать ответ до конца и сделаю все от меня зависящее, чтобы не разочаровать тебя. Я подошел прямо к ней и присел на колено, после чего погладил ее горячую и мокрую от слез щеку. Я говорю все это не для того, чтобы успокоить тебя, а чтобы сказать, что я ни о чем не жалею. То, что мы сделали, в этом не было ничего неправильного, с нашим стилем жизни. Но я знаю, что по-настоящему важно для тебя. Поэтому, ответить мне, станешь моей женой, а-а-а. Мицури хватала ртом воздух и все продолжала смотреть на меня в шоке. Я усмехнулся. Да успокойся ты, что тут такого? Я. Она наконец заговорила, снова начала лить слезы, после чего шмыгнула носом и резко бросила меня обнимать. Я согласна. Глава 116. Решение Такиа. Мы повалились на траву. Мицури продолжала плакать, а я был слегка удивлен ее поспешным ответом. Мне казалось, что она начнет сомневаться, как-то попытается сбежать, но она просто дала прямой ответ, вновь в порыве эмоций. Однако, стоит признать, что в ней не ощущалось разочарования, скорее огромный стыд, чувство вины и страх. Я обнял ее и позволил выплакаться, а затем, уже когда солнце встало, мы в тишине смотрели на облака. Мицури шмыгнула носом и нервно спросила: «Почему, Хаэм?» Я повернулся к ней. Она ко мне, вся красная и заплаканная. «Почему ты сказал это? Ты ведь не серьезно? Мне приятно, но...» Все же, я с усмешкой потрепал ее волосы. «Я понимаю, о чем ты. У нас ведь не было долгих свиданий и подобного. Мы недавно даже не разговаривали толком. Никаких чувств. И тут такое. Да-да». Смущенно и грустно кивнула Мицури. «Какая разница?» Я погладил ее по щеке и сказал: Думаешь, после такого и женится? А разве не так? Она недоуменно моргнула. Ага, только в сказах. Я фыркнул. Хотя обычно в таких историях парень забивает на все и оставляет девушку, которая вполне может оказаться беременной. Беременной. Ты хочешь сказать? Мицури в шоке вскочила и начала в панике ощупывать свой живот. Ах, неужели я? Я присел и с ухмылкой посмотрел на нее. Мои слова могут показаться тебе слегка вульгарными, но мое семя побывало в тебе десятки раз, и до сих пор там. Мицури вдруг густо покраснела, сжала юбку и смирно присела рядом. Пе-пе-пе, понятно. Вот как? Ха-ха, ха-ха-ха. И начала странно хихикать. Да уж, ну, зато, думаю, у наших детей будут отличная генетика. Это, конечно, если я не бесплоден. Кто там знает, что бывает с воскрешенными. Хотя, теперь я понимал, почему в теле этой девушки столько голубых нитей. Хоть она и не пила мою кровь, но, не будем об этом, не нервничай особо. Хоть хашеры могут тратить почти неограниченные суммы, но я скопил достаточно за этот год. Не спрашивай, как, в любом случае, тебе будет на что растить ребенка. Кто бы мог подумать, что я вообще буду говорить о таком, да еще и так серьезно. 2 дня назад, если бы мне о таком сказали, я бы от души посмеялся. Но, сейчас было не до смеха. Мицури молчала, а я все продолжал. Конечно, это не точно. Ты можешь быть и не беременна. Все это я сказал к тому, чтобы ты была уверена, что отказываться ни от чего я не собирался. Ты мне вполне симпатична, и этого достаточно на первое время. Ни о каком расставании я даже не вел бесед. Только дурак стал бы говорить девушке о таком. Любовь – дело совсем странное. Важное – оставаться партнерами и доверять друг другу несмотря ни на что. А чувство любви играет далеко не главную роль. Мицури – вполне неплохой вариант. Конечно, была одна проблема. Однако, я надеюсь, что ты примешь мое стремление убить Мудзана, даже несмотря на наше будущее. Все риски в том числе. Понимаешь, о чем я, Мицури? Потому я и завел тему о возможном ребенке и его обеспечении. Быть может и рано, но не важно. Поэтому я предлагаю пожениться уже после того, как он будет убит. Конечно же, если ты беременна, если ты захочешь, сделаем это сразу. Но знай, что тогда не будет даже речи о том, чтобы ты сражалась. Я этого не позволю. Мицури почему-то начала трястись и плакать. Ну чего ты? Я обнял ее. Я тебя напугал? Нет. Я. Шмык. Просто. Это все так неожиданно. Ты такой строгий и заботливый. А я? Я глупая. Я даже не подумал о таком. В голове пусто. А ты уже все продумал. Прости. Ну и реакция. Я с усмешкой сказал. Ты еще немного в шоке. Ничего страшного. Тебе нужно время подумать. Понимаю. Прости, что не до конца исполнил твою мечту насчет любви, но можешь быть уверена в том, что я буду защищать тебя и дам тебе хорошую жизнь. Как только Мудзан будет побежден, уже ничто нам не помешает. У меня была уверенность насчет всего, кроме финального сражения. Однако, если подумать, теперь у меня было намного больше мотивации победить. Если у меня будет ребенок, это сражение будет иметь совершенно иное значение. Я не позволю ему жить среди демонов. Быть может, сама судьба вела к этому. Возможно ли, что это некий способ придать мне большие силы? Подарить причину иного рода? Тогда я совсем не задумывался об этом. Я держал холодный ум, абстрагировался от чувств, в отличие от Мицури, и поступал так, как и полагается мужчине, не сворачивая с намеченного пути, но осознающего, что позади уже не только пустота и одиночество. Ей требовалось время, поэтому я подал ей руку, и мы вернулись в деревню кузнецов. К тому времени те уже начали собирать вещи, готовясь к переезду в новое место. Впрочем, как и мы с Мицури, готовые вернуться домой. После пришло сообщение из штаба о том, что сборы были завершены и скоро начнутся учения. Я был готов, но вот Мицури. Она все еще летала в облаках, словно толком и не осознающая новую реальность. Я не пытался больше лезть. Иногда женщин требовалось оставить в одиночестве. Так я и сделал, попрощавшись с ней и двинувшись в штаб один. Встретимся уже на месте. У меня тоже были свои мужские дела. В общем, события в деревне кузнецов изменили все. Впрочем, это сказалось и на охотниках, и на демонах тоже. Ничто уже не будет как раньше. Я возвращался домой не совсем довольный, ведь я знал получше Мицури, что в скором времени об этом узнает Шинобу. Как бы я ни умел холодно думать, когда дело касалось ее, все менялось. Я буквально не понимал своих чувств на этот счет и не знал, что мне делать? Впрочем, я ни о чем не жалел. Все было кончено, похоже на то. Нельзя сказать, что это моя вина, ведь она четко дала понять, что ничего и никогда не будет, но, что если это были просто слова. Однако теперь, думаю, что это действительно так. Я не мог оставить Мицурии, хоть и не предавал Шинобу, но все равно чувствовал, что сделал нечто непоправимое. Ха-ха, быть человеком и вправду иногда такое себе удовольствие. Глава 117. Ярость Мудзана. В одном из богатых особняков Токио, вскоре после смерти двух высших лун, непростительно, Мудзан в ярости убил всех в доме ребенка, чью личину он принял. Он был настолько взбешен действиями Токио, что захотел убить всех в этом городе. Жалкое ничтожество. Откуда ты взялся? Он мог стерпеть многое, потерю всех низших лун, даже шестой высшей, но еще двоих. Этот мерзкий человек убивал одного за другим, рушил все планы по истреблению этих назойливых охотников, и стал самым ненавистным из них, за исключением одного, его меч, его техники. Он становится сильнее снова и снова. Не могу понять, как жалкий смертный может так быстро расти в силе. Это было невозможно для людей. Они просто были не способны так развиваться. За свою тысячелетнюю жизнь Мудзан видел лишь одного охотника, раны, нанесенные которым, до сих пор пробуждали в нем жуткие воспоминания. После убийства большинства низших лун клинком Токио, Мудзан все еще считал его незначительной угрозой, простой помехой, от которой удастся избавиться в любой момент, не беря в расчет его быстрый рост. Но не теперь. Теперь даже его аура перестала прослеживаться, как и в тот день, когда он встретил его. Теперь лицо этого охотника накладывалось на лицо этого человека. Сначала Мудзан посчитал угрозой паренька с серьгами Ханафуга, но теперь осознал, что это не так. Угрозой был его брат. Теперь он вспомнил это лицо. Пусть оно и было в шрамах, но он точно помнил, как убил его. Как смертный может воскреснуть? Это было нечто сверхъестественное. Даже его кровь была особенной. Это нечто большее, чем Маричи, нечто опасное. Подобное делало его еще более загадочным. Оттого чувство угрозы стремительно росло. Угроза? Мне? Какая нелепица! Носитель того дыхания, словно реинкарнация того убийцы демонов, появился в 13-летнем юноше, сила которого беспрерывно росла. Если так и дальше пойдет, то этот охотник разрушит все его планы. Стоило прикончить его раньше.